Умирающее животное так и льнуло к деревянному телу кадриги. И гребцы занесли весла, держали их на весу, не опуская в воду, чтобы не задеть дельфина, за которым точно красное руно тянулась багровая полоса крови. Дельфин не поспевал за волнообразным движением воды, высовывал спину, поднимал в муке голову, и тогда становилось видно, что есть в нем что-то от человека. Умирал как человек, беспомощно, мучительно, тяжко. Еще раз блеснул брюхом, перевернулся, навеки исчез в темной глубине и точно звал с собой и к себе всех, кому на поверхности, под солнцем и небом было тяжело, невыносимо, безнадежно. Звал и тех галерников с обритыми головами и почерневшими, как кора на старых деревьях, телами, и женщин-полонянок, и ту 15-летнюю золотоволосую девчушку, которую Синам-ага в чае невысокой прибыли готовил к жизни сладкой и роскошной. Но для кого же? Для кого? «Не хочу! Не хочу!» — кричала все в ней, а она подавляла тот крик, загоняла его вглубь души, полными слез глазами смотрела уже и не на глубины моря, в которых навеки исчезло доброе морское существо, а на высокие зеленые берега, на птиц, вольно реевших над кадригой, на белые камни суровой крепости, опоясывающей узкий пролив, на толстые железные цепи, которыми запирались турецкие воды, отгораживаясь от свободного морского мира. Гребцы неохотно и не спеша опускали длиннющие, тяжелые, как камни, весла в воду, но кадрига плыла уже и без весел свободно и охотно. Все убыстряя бег, словно бы радовалась своему вновь обретенному умению чувствовать родной берег, возвращаться в родной город, в свой дом. А она? На что она тут, так далеко от родного дома? На что? На что, Настасья? Настасья? Спрашивала сама себя, называя себя так, как называли ее мама, татусь, а слышалось другое. На что? На что? Спрашивало чужое небо, спрашивали чужие деревья, спрашивали чужие птицы, спрашивали чужие воды. Все вокруг полнилось коротким и безнадежным. На что? На что, Настасья? Настасья? В последний раз слышала свое имя здесь над морем, ибо должно было оно утонуть в море навсегда, навеки. И названо было море черным. Ибрагим. Зеркала были как вода, с блеском глубинным и загадочным. Ибрагим любил зеркала и свое отражение в них, как в детстве. Тогда он смотрелся в воду. Вода окружала остров Паргу. Маленький Георгис каждый день бегал на берег, встречал отца рыбака с моря, глядел на воду, видел свое отражение. Небольшого роста, ладный, востроглазый. Слишком бледнолицый для искренне смуглых островитян. Перенял от них бойкость и подвижность. А бледность, возможно, зародилась как раз от того, что он пристально всматривался в воду. Но это его не очень занимало. Посвистывал себе и напевал, прыгал то на одной, то на другой ноге. Охотно свистел на свистульках, играл на самодельных дудочках. У соседних дочек была старенькая цитра —